Восьмое. Побочные действия крепких напитков, приготовленных по сатанинским рецептам, загубили немало великих американских писателей. Во время «Трясений 1» я придумал воображаемый пансионат для престарелых писателей под названием «Занаду», где каждый из четырех номеров класса «Люкс» носил имя американского автора-лауреата Нобелевской премии по литературе. Эрнест Хемингуэй и Юджин О'Нил располагались в особняке на втором этаже, Синклер Льюис на третьем, Джон Стейнбек в пристройке, в бывшем каретном сарае. Когда Килгер Траут только приехал в Занаду спустя пару недель после того, как нас всех снова пришибло свободой воли, он воскликнул: «Эти ваши герои чернил и бумаги, все четверо, были законченными алкашами». Уильяма Сараяна сгубили азартные игры. Те же игры вкупе с алкоголем угробили журналиста Элвина Дэвиса, моего доброго друга, которого мне так не хватает. Однажды я спросил Элла, чем его так возбуждают азартные игры, и была ли такая игра, которая ставила ему круче всех. Он сказал, что была, когда он просадил все свои деньги, просидев чуть ли не сутки за покером. Он ушел, но через пару часов вернулся с деньгами, которые насобирал где только смог, что-то занял у друга, что-то взял у ростовщика, что-то выручил в ломбарде. Он сел за стол и сказал: «Раздавай». Покойный британский философ Бертран Рассел говорил, что существует три вредных привычки, из-за которых он терял друзей – алкоголь, религия и шахматы. У Килгора Траута было свое пагубное пристрастие. Он составлял своеобразные конструкции, расположенные горизонтальными линиями, конструкции из 26 фонетических знаков, 10 цифр и приблизительно 8 знаков препинания, и закреплял их чернилами на отбеленной и раскатанной древесной пульпе. Он был черной дырой для любого, кто мнил себя его другом. Я был женат дважды. Один раз развелся. Обе мои жены, сначала Джейн, а теперь Джилл, не раз говорили, что в этом смысле я вылитый Траут. У моей матери была стойкая зависимость от богатства, от многочисленных слуг и неограниченных кредитов, от роскошных званых обедов и частых поездок в Европу первым классом. Так что можно сказать, что во время Великой депрессии у нее наступила ломка, абстинентный синдром. Культурный шок, дезадаптация. Дезадаптация в данном случае означает, что человек неожиданно осознает, что окружающий мир изменился, а вместе с ним изменилось и его собственное положение. К нему уже не относятся так, как раньше, как он привык, чтобы к нему относились. Экономический кризис, появление новых технологий, иноземная оккупация и государственный переворот – все эти факторы в одночасье вгоняют людей в состояние острой дезадаптации. Как писал Траут в рассказе «Американское семейство, застрявшее на планете Плутон», «Ничто так эффективно не губит любовь, как неожиданное открытие, что твое поведение, которое прежде считалось приемлемым, теперь стало смешным и нелепым». А на пикнике в 2001 году он сказал: «Если бы я не приучил себя жить без культуры и общества, меня бы уже 1000 раз прибило дезадаптацией, и от меня бы давно ничего не осталось». Во время «Трясения 1» я своим авторским произволом заставил Траута выкинуть сестричек Б-36 в мусорный бак, прикованный цепью к пожарному гидранту перед зданием Американской академии искусств и литературы, располагавшейся у черта на куличках на 155-й улице в западном Манхэттене, в 2 шагах к западу от Бродвея. Дело было в сочельник в 2000 году, то есть якобы за 51 день до того, как время «Трясения» отбросило всех и вся обратно в 1991 год. Члены Академии, писал я, имели пагубное пристрастие творить старомодное искусство старомодными средствами, безо всяких компьютеров, и поэтому переживали острую дезадаптацию. В этом смысле они напоминали двух артистичных сестричек с матриархальной планеты Бубу в «Туманности краба». Американская Академия искусств и литературы существует на самом деле. Ее центральное управление – совершенно роскошное здание, больше похожее на дворец, стоит именно там, где я поместил его во время «Трясения 1». Перед входом действительно стоит пожарный гидрант, а в самом здании действительно располагаются библиотека, картинная галерея, банкетные залы, залы заседаний, рабочие кабинеты для служащих и огромный лекторий. Согласно закону, принятому Конгрессом в 1916 году, количество действительных членов Академии не должно превышать 250 человек. Действительными членами Академии могут быть американские граждане, имеющие выдающиеся достижения в области литературы и изящных искусств, то есть известные прозаики, драматурги, поэты, историки, эссеисты, критики, композиторы, архитекторы, художники или скульпторы. Беспощадный жнец смерть, как и пристало жнецу, регулярно выкашивает их ряды. Задача оставшихся – предлагать кандидатуры, а потом избирать тайным голосованием тех, кто займет освободившиеся места. Среди основателей Академии были старомодные писатели Генри Адамс, оба Джеймса, Уильям и Генри, и Самуэль Клеменс, и старомодный композитор Эдвард Макдауэлл. Их аудитория была заведомо невелика. Для работы им были нужны только свои мозги. Во время «Трясения 1» я писал, что в 2000 году подобные им мастера считались, по мнению широкой общественности, такими же странными анахронизмами, как и современные мастеровые в туристических городках Новой Англии, которые до сих пор занимаются изготовлением игрушечных мельниц-вертушек, известных еще с колониальных времен.